Часть вторая. Глава девятая. Этой ночью пришла осень. Несмотря на то, что зной, скопившийся за лето в узких пролетах между стенами домов, еще не рассеялся, небо вдруг затянулось непривычно темными тучами, и к утру холодные капли дождя застучали по нейлоновым листам, покрывающим сцену нападения, чтобы защитить от влаги оставшиеся следы преступления. Авраам не смог заснуть, как ни старался. Когда за окном стало голубеть, инспектор понял, что сон не придет, встал с постели и оделся. Он отправился искать открытое кафе, чтобы оказаться среди людей, но не нашел. Некоторое время Авраам вот так бесцельно и рулил по городу, но в конце концов понял, куда ему ехать. Полицейское радио в то утро передавало в основном сообщения о ДТП. В полшестого утра фургон фирмы «Штраус» занесло на подсохшем масляном пятне, которое дождь размазал по асфальту, и он сбил мотоциклиста, ехавшего в противоположном направлении. Авраам предложил своей коллеге, сидящей у двери в палату Хавы Коэн, выйти на перерыв. «Точно можно?» — засомневалась она. «Тогда подскочу домой принять душ и побыть утром с детьми, я живу тут рядом». Инспектор сказал, что может посидеть здесь до половины девятого. Встреча следственной группы должна была состояться в 9 в штабе Тель-Авивского округа. Когда женщина-полицейский ушла, он открыл дверь. Хава Коэн без сознания лежала в своей палате. Лицо у нее было поспокойнее, чем накануне. В коридоре на темной скамейке все еще спал ее сын, а вот ее младшего брата Авраам нигде не видел. Он купил в автомате чашку растворимого кофе и сел на его место напротив сына. В общем-то, у него не было никаких причин там сидеть. Ему уже не казалось, что Хава почувствует его присутствие и очнется. Внезапно ему подумалось, что он приехал в больницу для того, чтобы охранять не Хаву Коэн, а ее сына, спящего, свернувшись калачиком, одинокого, оставшегося за дверью ее палаты. И именно там, напротив спящего мальчишки, и у Авраама стали слипаться глаза. Коридор был пустым и темным, и лишь в дальнем его конце, где находился пост медсестер, горел свет. Инспектор проснулся от того, что одна из сестер тронула его за плечо и спросила, не хочет ли он поесть. Скамейка, на которой спал сын Хавы, была пуста, и Авраам увидел, как тот выходит из туалета. В зале заседаний В в Тель-Авивском штабе сидел сержант Лиор Зайтуни, молодой следователь, с которым Авраам познакомился в офисе Иланы. Он первым пришел на заседание следственной бригады, и низ его брюк был таким мокрым, будто он всю дорогу скакал по лужам. Лицо у Лиора было юное и гладкое, и Аврааму он показался уж больно молодым для инспектора полиции, может, лет 20 с небольшим. Во время заседания сержант почти не открывал рта, а когда говорил, его голос дрожал от волнения. Он не смог самостоятельно подключить свой ноутбук к проектору, и ему пришлось обратиться к Илане, которая появилась точно в 9 и спросила, «А чего Ильягу-то еще нет?» Маалюль пришел с легким опозданием, как всегда из-за пробок, которые возникли на дорогах из-за неожиданного дождя. Авраам попросил Илану подсоединить его к бригаде, хотя дело пока что не было связано с детьми или подростками, и когда из отдела по делам несовершеннолетних ей передали, что сейчас он не занят ни в каком срочном расследовании, Лим согласилась. Ильягу положил на стол коричневую кожаную сумку и попросил разрешения пожевать во время заседания, потому что не успел позавтракать. Секретарша Иланы подала всем слабенький кофе в картонных стаканчиках. Прежде чем выложить завернутый в фольгу бутерброд с крутым яйцом и огурец без шкурки, Маалюль до блеска протер квадратик стола, вынутым из сумки белоснежным платком. Увидев, что Авраам ждет его, чтобы начать заседание, он сказал, «Начинай, Ави, начинай, меня не жди. У меня разговор влезает в одно ухо, а еда во второе». Вздрогнув, Авраам взглянул на него, хотя Ильягу не мог знать, в чем тут дело. Это была фраза, которую написала Марьянка, «Меня не жди». Илана громко рассмеялась, а Маалюль, видимо, заметил что-то не то в глазах Авраама и прошептал ему беззвучно одними губами, «У тебя все нормально». По экрану проходили картины того, что было заснято в ночь нападения. Хавок Коэн в канаве под мостом среди пустых пластиковых бутылок и разного тряпья. Она была распростерта на животе, и судебно-медицинские исследователи, которые проанализировали эту сцену, сделали вывод, что последние удары по голове были нанесены, когда женщина лежала вот так неподвижно. Она выглядела такой уверенной в себе, когда вышла на стоянке из своей красной Subaru Justy примерно за час до того, как была обнаружена в канаве, и Авраам подумал о разнице между этими снимками. Как же сильно жизнь человека может измениться в мгновение ока. «Давай, Ави, поторапливайся», — сказала ему Илана, — «потому что мы запаздываем, объясни нам, что произошло». А он все еще пытался понять это. Ночью, сразу как прочел послание, он позвонил Марьянке, хотя она и попросила этого не делать. Телефон в ее маленькой квартирке на площади Альфреда Бувье звонил и звонил, но она не ответила. Если бы Авраам мог пойти к ней пешком или поехать на машине, он немедленно сделал бы это, вломился бы в дверь и потребовал объяснений, не обращая внимания на все ее просьбы. В конце концов, он послал ей письмо, в котором была одна строчка: «Почему ты не отвечаешь?». На секунду инспектор подумал, что, может быть, в последние дни мало говорил с ней из-за расследования. Он чувствовал, что она куда-то ускользает, и даже спросил ее, не случилось ли чего, а она увернулась от ответа. Эта девушка пробыла в его квартире всего неделю в июне, больше 3 месяцев назад, но он ощущал ее присутствие в каждом уголке, на балконе, который стал его и Марьянкиным, в гостиной, стены которой предстояло выкрасить белым и голубым, в спальне, где полупустой шкаф и старые деревянные полки дожидались ее вещичек. Под утро, перед тем, как пойти в больницу, он снова открыл свою почту. На его письмо она не ответила. Маалюль, прикрыв рот рукой, методично жевал свой бутерброд. «В ночь с понедельника на вторник рядом с пляжем в Тель-Авиве, — начал Авраам, — было совершено нападение на Хаву Коэн, жительницу Холона, 42 лет от роду, по профессии воспитательницу детей дошкольников. Как можно заметить из снимков, расправа была жестокая и осуществлена камнем, который сейчас лежит в участке. Этой расправе предшествовали угрозы и, судя по всему, муляж взрывчатки, подложенный к садику на улице Лавон, которым заведовала пострадавшая, тоже имеет к этому отношение. Место преступления грязное, и в лаборатории судебной экспертизы, видимо, будет немало находок, отпечатков пальцев и следов подошв, так что, когда мы задержим подозреваемого, нам будет над чем поработать». Маалюль положил свой бутерброд на стол и вытер платком кончики пальцев. «Прости, что прерываю», — сказал он. «Но что это значит? Видимо, перед нападением были угрозы и муляж взрывчатки». «Невидимо», — поправил его Авраам. «Муляж взрывчатки был, и звонок с угрозами в детский сад тоже был». «Того, кто звонил, или людей, подложивших этот муляж, мы не нашли, но убеждены, что между этими событиями есть связь. Хотя жертва нападения уверяла, что она понятия не имеет, кто это сделал, а звонок с угрозами вообще скрыла от нас». На этот раз его прервала Илана. «Я хочу подчеркнуть, что это версия Ави, а не наша совместная. И даже если в качестве рабочей гипотезы она кажется мне приемлемой, я не хочу, чтобы связь между муляжом взрывчатки и нападением воспринималась как неопровержимый факт. Я считаю, что нужно проверить и другие направления». «И какие же?» — спросил Ильягу. Несмотря на свой возраст, Маалюль казался Аврааму школьником на перемене, который сидит и жует завернутый в фольгу бутерброд. «Например, случайное нападение или ограбление», — предположила Лим. «Украденный ее телефон и кошелек. Мы знаем наверняка, что изнасилования не было, но, например, нельзя исключить попытку изнасилования или сексуальных домогательств, которые сорвались». Авраам подождал, пока Илана не закончит говорить, и, не прореагировав на ее слова, продолжил. Несмотря на то, что он вздремнул в больнице возле сына Хавы Коэн, голова его была тяжелой от усталости. «Наш главный подозреваемый — это Хаим Сара, житель Холона, 57 лет. У него есть мотив, о котором я могу рассказать. Никакой судимости за ним не числится, его сын посещал детсад, которым заведовала жертва, и у него, по-видимому, возникло подозрение, что она издевается над мальчиком. Может случиться, что это и явилось причиной нападения. Жертве нанесены удары по голове, и, возможно, тут есть некий знак, о котором стоит подумать. Улики, собранные против Сары, являются косвенными, однако серьезными. В ту ночь, когда произошло нападение, он позвонил жертве и побеседовал с ней до того, как она вышла из дома. На следующий день после нападения он приобрел для себя и детей авиабилеты, предполагая исчезнуть из Израиля в пятницу утром. А запрет на его выезд из Израиля получен? Если нет, так, может, стоит обратиться в суд? Тихо спросил Зайтуни, и в его голосе выразилось волнение. Он единственный выглядел и вел себя так, будто расследование нападения на Хаву Коэн – дело его жизни. Для Илана это было еще одним делом среди прочих, что лежат на ее ответственности. Для Маалюля – передышкой в рутине работы с подростками, а Аврааму следовало что-то доказать и себе, и Илане. Но ему казалось, что чем больше он пытается приблизиться к решению, тем больше оно отдаляется от него. А Марьянкино послание отдалило его еще сильней. Вместо него на вопрос Зайтуни ответила Лим. «Если понадобится, мы выпустим его в четверг. У нас в распоряжении есть 2 дня, и я надеюсь, что за это время уже придут результаты из лаборатории, и мы сможем доставить подозреваемого на допрос, взять у него отпечатки пальцев и подошв и предъявить ему улики, полученные с места преступления. А главное, я надеюсь, что жертва нападения придет в себя и будет в состоянии сообщить нам, кто на нее напал, или описать его, конечно, если она его видела». Лиор что-то поспешно записал в блокноте. Маалюль, закончивший свой завтрак, разгладил ладонью фольгу, в которой лежал бутерброд, сложил ее вчетверо и убрал к себе в сумку. «Есть еще одно дело, связанное с подозреваемым, которое я со вчерашнего дня пытаюсь разгадать», — продолжил Авраам. «Наше, или, как сказала Илана, мое предположение, состоит в том, что в историю с муляжом и в нападении принимали участие женщина и мужчина. В садик с угрозами звонила женщина, и, как нам кажется, Хава Коэн не отправилась бы встречаться с мужчиной, который ей угрожал. Судя по регистрации в пограничной полиции, жена подозреваемого, гражданка Филиппин по имени Дженнифер Салазар, обладательница временного израильского паспорта, выехала из Израиля 12 сентября и не вернулась. Но в этом деле есть что-то неясное. Я запросил большинство авиакомпаний, чьи самолеты летают на Филиппины, и пассажирки по имени Дженнифер Салазар не было ни на одном из рейсов. Ни в этот день, ни в какой-либо другой. Я постараюсь связаться с филиппинской полицией, чтобы выяснить, когда она въехала в страну, если вообще въехала, и числится ли за ней что-нибудь криминальное». Илана с любопытством взглянула на Авраама. До начала заседания он не успел рассказать ей об этих своих переговорах с авиакомпаниями. Были ли сомнения Лим связаны только с ее стилем работы? Или все же это была потеря доверия к нему из-за ошибок в прошлом расследовании? В общем-то, идея обзвонить авиакомпании возникла у него из-за слов, которые Илана сказала ему во время поисков Офера Шараби. Когда после начала поисков прошло больше недели, Авраам выдал ей в минуту отчаяния, что, быть может, с Офером ничего и не случилось. Может, он полетел себе в Рио-де-Жанейро и лежит там на пляже. И Илана тогда ответила: «Но ты же знаешь, что он не в Рио-де-Жанейро, во всяком случае можешь это узнать. Ты проверяешь в пограничной полиции, покинул он пределы Израиля или нет. И если да, проверяешь списки авиакомпаний, летающих в Бразилию, и видишь, был ли он в период, начиная со среды, на одном из рейсов в Рио-де-Жанейро или в другой промежуточный аэропорт. Он не поднимется на борт с фальшивым паспортом. Он не агент Моссада, а школьник». Теперь же Илана спросила: «А что, если она полетела куда-то в другое место?» Во время допроса подозреваемый заявил, что его супруга улетела на Филиппины поухаживать за больным отцом, ответил Авраам. И то же самое он сказал сотруднице турагентства, у которой заказал билеты для себя и своих детей. Но, может, ты и права. Если он соврал насчет поездки, это будет лишним доказательством его причастности к нападению и к тому, что чемодан подложил он, разве не так? Иначе зачем ему врать? До самого окончания заседания он не думал о Марьянке и только два раза проверил под столом, нет ли на сотовом каких сообщений. Лим продолжала упорствовать в том, что Сара не единственное направление для расследования, и Аврааму не хотелось настаивать. Они с Иланой выпили еще по стакану кофе, и в половине одиннадцатого между ними были распределены обязанности. Зайтуне начальница велела продолжить расследование нападения, расценивая его как грабеж. Он должен был проверить связь с другими сходными случаями, произошедшими в последние месяцы в этом районе, и снова допросить суданцев, обнаруживших Хаву Коэн в канаве, а также постоянно проверять, не воспользовался ли кто ее кредитными карточками. Еще надо будет узнать, что с ее мобильником, не говорил ли по нему кто-то и не пытались ли его продать. Маалюлю вменялось в обязанности заняться работниками детсада и родителями. Он должен был проверить подозрение, что Хава Коэн физически наказывала детей, и выяснить, не было ли и у других родителей мотива отомстить воспитательнице. А Аврааму предстояло продолжить тихую слежку за Хаимом Сарой и его женой. С предыдущего вечера, после того, как приобрел билеты на самолет, Сара не выходила из квартиры на улице Аронович и не звонил по телефону. А самое главное, скрестим на удачу пальцы и пожелаем, чтобы потерпевшая пришла в себя и облегчила нам жизнь, закончила свою речь Илана. Если этого все еще не произойдет, встретимся здесь в четверг утром и подумаем, как мы приведем сюда Сару до его отлета. Маалюль снова попросил слова. Обращаясь к Аврааму, он сказал, «Ави, перед тем, как начать, хочу тебя послушать. Объясни, почему ты решил, что это он? Ты ведь в этом уверен, верно? А я полагаюсь на твое чутье». «Неужели снова нужно объяснять?» Авраам не сомневался из-за телефонного звонка, а также мотива и авиабилетов. Из-за этой странной истории с поездкой и были еще дополнительные причины, которые он сумел объяснить самому себе лишь задним числом, когда расследование уже закончилось. Пока он говорил, Илана изучала выражение лица и удивленные глаза Элиягу. Это его не убедило, и она спросила, почему. «Я бы поверил, если бы нападение было спонтанным», — сказал Маалюль. «Например, в детсаду или сразу после его закрытия. Но если есть связь между чемоданом и нападением, то здесь ясно вырисовывается преступный план. Сперва фальшивая бомба, за этим звонок с угрозами и, наконец, ночная встреча в безлюдном месте. Все это указывает на криминальную задумку, а не на хулиганский поступок, вызванный потерей контроля над собой». «Мне трудно представить себе, чтобы 57-летний человек без криминального прошлого был способен на такие спланированные заранее действия. Люди его типа совершают преступления без продуманного плана и иногда непреднамеренно, просто потому что вышли из себя. С другой стороны, я его не видел и не допрашивал, и доверяю Авиному чутью». Зайтуни снова стал что-то торопливо записывать в своем блокноте. Эти слова Элиягу, люди его типа, вызвали у Авраама возмущение по поводу сомнений, высказанных о его расследовании. «А кто-нибудь из нас думал, что родители Офера Шараби способны скрыть смерть сына и придумать изощренную сказку про его исчезновение?» — тихо ответил он. И тотчас же пожалел о том, что сказал, ведь сейчас Маалюль, Илана и он впервые собрались вместе после того дня, как было раскрыто дело Офера. И впервые он вслух сказал об уроках, вынесенных из того расследования. Говорил, что на все нужно смотреть трезвым взглядом и никому не верить. Оба собеседника взглянули на него как-то странно, и Лим сказала, «Там другое дело и другие люди, Ави. И я склонна согласиться с Элиягу. но поживем — увидим». Они пошли вместе к лифту по длинному коридору. Впереди Зайтуни с Малюлем, за ними Авраам с Иланой. «У тебя такой вид, будто ты не спал», — заметила Лим. «Все в порядке, Ави?» «Спал очень мало», — только и сказал инспектор. А когда они подошли к лифту, Илана спросила: «Слышали, что случилось в больнице?» Авраам удивленно обернулся к ней, потому что решил, то ли что-то случилось с сыном Хавы Коэн, то ли кто-то донес про его неуместный сон. Пока она рассказывала, Маалюль держал дверь лифта открытой. Как оказалось, патрульный полицейский, прибывший на место ДТП, где произошло столкновение фуры с мотоциклом, заметил, что у лежащего на дороге мотоциклиста под кожаной курткой футболка, на которой написано «Полска». Он поспешил доложить об этом еще перед тем, как мотоциклиста забрала скорая. Шрапштейн ожидал раненого в больнице с ордером на арест, и вскоре после этого у него в руках уже было документально заверенное признание, так что тайна попытки убийства на улице Шанкар была раскрыта. И все это случилось, пока Авраам спал на скамейке перед входом в палату, где лежала Хава Коэн, почти возле приемного покоя. Он не стал рассказывать Илане, что пришел туда проверить, как она, потому что не мог уснуть, и что почему-то задремал рядом с ее спящим сыном. «Еще мудрецы говорили: удача идет к праведнику», — сказал Илиягу. «Так ведь?» В продолжении всего этого дня, до самого вечера, когда приехал домой, Авраам умудрялся не думать про Марьянку. Он вернулся в участок и выслушал короткий отчет о том, что делал Сара. Его подготовка к поездке продолжалась. В 11 Хаим вышел из дома и снова пешком отправился в центр города, на этот раз купить чемодан. Дети все еще были не с ним. Жены тоже нигде не было видно, и сам он ни с кем не встречался. Представитель Royal Jordanian, последней авиакомпании, в которой Авраам должен был узнать про его жену, подтвердил, что Дженнифер Салазар в Манилу через Амман и Гонконг не летала. Инспектор пообедал в буфете и вернулся к себе в кабинет. Он сверил время через сайт World Clock и выяснил, что если в Холоне сейчас 12 дня, то в Маниле ровно 6, после чего позвонил туда. Поразившись тому, что он услышал густой мужской бас, ответивший ему из полицейского информационного центра Манилы, инспектор сказал по-английски: «Говорит Авраам Авраам, офицер израильской полиции. Могу ли я поговорить с офицером следственного отдела?» Филиппинец не сразу понял, о чем речь и зачем его собеседнику потребовалось говорить по-английски со следственным отделом, который у них называется «отделом уголовных расследований и надзора». Аврааму пришлось объяснить, что ему требуется помощь местной полиции для расследования дела с муляжом взрывчатки и совершенным в Тель-Авиве покушением на жизнь человека, хотя раскрывать подробности этого дела ему не очень-то и хотелось. Он подумал, что, может, ему стоило связаться со службой безопасности аэропорта или попросту обратиться в службу международных связей при филиппинской полиции, и снова повторил: «Я старший инспектор израильской полиции Авраам, и я расследую нападение и использование муляжа бомбы», после чего добавил, что дело безотлагательное. Мужчина на проводе попросил Авраама подождать. Сайт филиппинской полиции был полон информации о ее структуре и сотрудниках, но изображения главного полицейского управления не было, поэтому израильскому инспектору не удалось представить себе, где сидит ответивший ему мужик или как выглядит помещение, из которого ему через минуту ответит офицер отдела уголовных расследований и надзора. На многочисленных фотографиях мелькали улыбающиеся и подтянутые филиппинские полицейские. Все они были худощавыми, многие в очках, придававших их лицам изысканный и элегантный вид. На самом деле Авраам очень мало знал про Филиппины, только то, что эта страна находится где-то в Азии, и что экономическое положение там, наверное, очень тяжелое, если столько филиппинцев приезжает в Израиль на заработки, и как выглядят улицы из окон главного полицейского управления в Маниле. Инспектор пожалел, что не проверил все более серьезно перед тем, как звонить в полицию, и попытался открыть страницу Википедии про Филиппины, но в этот момент услышал на линии другой голос, почти птичий. Бригадный генерал Ансельмо Гарбо, глава службы уголовных расследований и надзора, спросил его на беглом английском, «С кем имею честь разговаривать?» Авраам понадеялся, что этот человек не разочаровался, когда он коротко сказал «старший инспектор». Имя и звание филиппинского полицейского следователя тут же вызвало в нем зависть. «Я так понимаю, что вы звоните в связи с обнаружением взрывного устройства», — сказал Ансельмо Гарбо. «Совершенно верно». «В Маниле?» — спросил генерал. И Авраам внезапно понял, что филиппинский телефонист все перепутал, решив, что он звонит предупредить о террористическом акте. «Нет, нет, я звоню не по поводу террористического акта, я из уголовного розыска», — стал объяснять инспектор. Чтобы избежать недомолвок, он прочитал продолжение, глядя на разложенный перед ним листок бумаги. «Нам требуется ваша помощь в розыске гражданки Филиппин, проживающей в Израиле. Согласно переданной нам информации и регистрации в пограничной полиции, она вылетела из Израиля на Филиппины 12 сентября, но каким рейсом выявить не удается. Хотелось бы, чтобы вы помогли нам убедиться в том, что она находится на Филиппинах, и проинформировали нас, как с ней связаться». Ансельмо терпеливо выслушал его речь, попросил у Авраама сообщить ему все детали и, видимо, записал их. Израильскому инспектору показалось, хотя у него и не было на то причин, что следователь, с которым он разговаривает, очень сообразителен и схватывает все на лету. Говорил он коротко, и его голос входил в ухо Авраама, как сверло. «Вы хотите сообщить мне, что гражданка Филиппин пропала в Израиле?» — спросил Гарбо. «Нет, я хочу выяснить, въехала ли она в вашу страну и когда», — ответил Авраам. «Можете ли вы сообщить мне, с какого числа она отсутствует и кто подал заявление?» «Заявление никто не подавал, нам просто нужно пригласить ее для дачи показаний». Ансельмо не отступился, и его коллеге пришлось рассказать, что ему нужно вызвать пропавшую гражданку на допрос по поводу произошедшего в Тель-Авиве нападения. Авраам объяснил, что она не подозревается в том, что является соучастницей этого нападения, но ее свидетельство необходимо. Ему почему-то показалось, что Гарбо ему не поверил. Получив от Авраама номер паспорта Дженнифер Салазар, филиппинец коротко сказал: «Я передам это своему руководству и в отдел международных связей и координации, и мы срочно с вами свяжемся». С этими словами он положил трубку. Авраам прочел в Википедии, что Манила – самая густонаселенная столица мира, и что в ней проживает более 15 миллионов человек, и не понял, как может следак обнаружить в таком вареве безымянного бандита или человека, подложившего муляж бомбы. Он был потрясен, когда, погуглив, вышел на этого филиппинского полицейского. Бригадный генерал Ансельмо Гарбо был самым прославленным офицером манильской полиции. 4 года назад, сообщалось в газете Daily Tribune, он захватил серийного убийцу, который в течение полугода наводил ужас на жителей города. Этот убийца прикончил 11 человек. Он вспарывал им животы и вкладывал внутрь в кишки редкий цветок, мешок сию колокольчатую, после чего с тщательностью хирурга зашивал живот. Гарбо присоединился к расследованию на позднем этапе, потому что в течение года пребывал в Париже на курсах усовершенствования при Академии уголовных расследований. Через 2 недели после своего возвращения он напал на след убийцы, разгадав смысл его жуткой символики. Инспектор почувствовал себя так, будто поговорил с героем какого-то фильма или романа. К статье прилагалась фотография мужчины с мелким и узким лицом, с ястребиным носом, в круглых очках и, как и Авраам, тоже лысеющего. Выкурив сигарету, инспектор позвонил в больницу и побеседовал с грубой докторшей из травматологии. Потом связался с судебным экспертом и ему пообещали, что до завтра закончится анализ находок, обнаруженных на месте преступления. Ранним вечером, открывая дверь в свою квартиру, он услышал звонок. Ему показалось, что телефон давно звонит среди пустых стен, и что звонит Марьянка, и он поскакал отвечать, но трубка молчала. Авраам подождал, надеясь, что телефон зазвонит снова, а затем послал Марьянке еще одно послание. «Уж больше не разговариваем никогда». И на него она тоже не ответила. В ту ночь инспектор Авраам спал долго, но расследование не оставляло его и во сне. Ему приснилось, что он вращается и падает, и ничто, за что бы ни пробовал уцепиться, не спасает от падения. А Марьянка в это время ждет на автобусной остановке. Разбудил его звонок сотового, положенного возле кровати. На экране был международный номер, и мужчина ответил, решив, что это звонит она, но услышал резкий голос Ансельма Гарбо. «Инспектор Авраам, — говорит бригадный генерал Гарбо из службы уголовных расследований и надзора полиции города Манилы. Удобное время для разговора?» Авраам ответил, что вполне, и присел в постели. «Мы по вашей вчерашней просьбе осуществили проверку, и несколько минут назад я отправил вам по электронной почте подробный отчет о ее результатах. Но я хотел сказать вам вкратце, что Дженнифер Салазар в последний раз побывала на Филиппинах 8 лет назад и с тех пор ни разу сюда не приезжала. И еще важная деталь. Вы сказали, что по утверждению мужа она поехала на Филиппины поухаживать за отцом, но оба ее родителя умерли много лет назад. Вы меня слышите, инспектор Авраам? Филиппинская полиция обеспокоена переданной вами информацией и просит вас неизменно информировать нас по поводу вашего расследования». Авраам не помнил, чтобы он рассказывал Гарбо про то, что Дженнифер Салазар поехала поухаживать за отцом, но, видимо, все-таки упомянул об этом. А то, может быть, прославленный сыщик прочитал его мысли. Израильтянин поблагодарил своего коллегу, пообещал в ближайшее время связаться с ним и тут же полностью проснулся. Почему-то ему показалось, что информация, переданная ему филиппинским следователем, придала ему силы и что с падением покончено. Он прошел в рабочую комнату, чтобы прочесть посланный ему Гарбо отчет и сообщить о нем Илане. Перед этим позвонил Маалюлю, и старый следак, который еще вчера ни в чем не был уверен, сказал ему: «Окей, Ави, видно, твоя правда». Авраам собирался спросить Илану, может ли он наконец-то задержать Сару и привести его на допрос, но еще прежде, чем он открыл рот, она опередила его. «Прекрасно, что позвонил. Ави, как раз вовремя. Мне нужно, чтобы ты срочно поехал в больницу. 5 минут назад оттуда позвонили и сообщили, что ночью Хава Коэн пришла в себя». Через несколько минут бешеной гонки по шоссе инспектор был в больнице и почти бежал по коридорам травматологии, но дежурный врач не пустил его в палату. Оказалось, что врачебный персонал решил, что не разрешит полиции увидеть Хаву Коэн, пока то и не станет еще немного лучше. Авраам спросил дежурного врача, способна ли она разговаривать, и тот ответил: «На данный момент больная не разговаривает, только плачет. Вам придется подождать, по крайней мере, до часу дня». Илана сообщила, что она хочет присутствовать при допросе, пусть это будет хоть посреди ночи, и велела Аврааму пригласить бригаду фотографов, чтобы те засняли пациентку. Инспектор рассказал ей про свой разговор с Гарбо, и она сказала: «Прекрасно, тогда, если Хава Коэн подтвердит, что нападающим был Сара, во время допроса мы сможем предъявить ему еще и это». Сыну и брату Хавы разрешили на минутку зайти к ней в палату, и инспектор принялся искать их, чтобы выяснить, сообщила ли она что-нибудь про обстоятельства нападения, но в коридоре их не было. Одна из сестер сказала ему, что они пошли поесть, и полицейский остался ждать. Врачи в палату почти не заходили, чтобы дать своей пациентке возможность прийти в себя, и из коротких бесед с ними Авраам понял, что разрешение допросить ее будет получено только когда придет начальник отделения. В 11:30 Авраам увидел брата Хавы Коэн, разговаривающего в коридоре по телефону. Он подождал, пока тот закончит говорить, после чего подошел к нему. Мужчина тоже сказал, что его сестра не смогла выговорить ни слова и только плакала, но она узнала обоих посетителей и обняла сына, когда тот нагнулся ее поцеловать. Это был хороший знак. Позвонил Маалюль спросить Авраама, хочет ли тот, чтобы он приехал в больницу, и Авраам ответил, что пока в этом нет необходимости. Они все равно не знают, скольким полицейским разрешат войти в палату. В кафе «Арома» у входа в больницу инспектор съел бутерброд с яичницей и сыром. Он не сомневался, что через несколько часов приведет Сару на допрос. Но было кое-что еще тревожащее его. Ему казалось, что-то жжет его изнутри. Заведующий отделением прибыл в 2 дня. Осмотрев Хаву Коэн, он распорядился оставить ее в покое еще на 2 часа, и Авраам доложил Илане, что есть задержка. Было еще рано говорить, каково состояние Хавы и какой вред ей причинен, но первичная проверка показала, что общаться со следователями она сможет. Пока фотограф со звукооператором устанавливали за дверью палаты свою аппаратуру, Авраам успел выкурить 2 сигареты. А без 4:15 приехала Илана. Она попросила у заведующего отделением разрешения поприсутствовать при разговоре и велела сестрам принести ей планшет с прикрепленным к нему листком бумаги и 2 карандаша на тот случай, если Хава Коэн не сможет двигать мышцами рта. В 6:10, больше чем через 10 часов после того, как пострадавшая пришла в себя, заведующий отделением в последний раз зашел в палату проверить ее состояние, после чего открыл дверь и кивком головы пригласил следаков войти. Илана вошла первой, Авраам следом за ней. Фотограф, пристроившись со звукооператором напротив койки, попросил включить все лампы, потому что освещение в палате было слабым. Илана присела на стул возле койки Хавы Коэн, а Авраам остался сзади, у стойки для капельницы. С другой стороны койки стоял заведующий отделением. Глаза Коэн были открыты, но на Авраама не глядели, и рот тоже был открыт, но неподвижен. Инспектор не понял, заметила ли она его, и если да, то узнала ли. Илана склонилась к ней и мягко сказала: «Хава, меня зовут Илана Лим, я из следственного отделения полиции. Первое, что я хочу сказать, я очень рада, что вы пришли в себя. Ваши врачи сказали, что теперь вы сможете ответить мне на несколько вопросов по поводу нападения. Чувствуете ли вы, что можете со мной поговорить?» Аврааму не удалось уловить какое-то движение лежащего на койке тела. Глаза пациентки оставались неподвижными, рот тоже. Илана посмотрела на заведующего отделением, и он дал ей знак продолжать. «Хава», — сказала Лим, — «мы обнаружили вас в ночь с воскресенья на понедельник в канаве на юге Тель-Авива. Вы помните, как там оказались?» Авраам заметил легкое движение головы. Хава Коэн это помнила. Потом она закрыла глаза, и он услышал плач, о котором раньше рассказывали врачи. Это был какой-то приглушенный вой, который исторгся из все еще неподвижного рта. Илана прижалась обе ладони к рту и стала ждать, а затем снова спросила: «Хава, вы помните, как попали в канаву и кто на вас напал?» И снова Коэн качнула головой и издала приглушенное завывание. Аврааму показалось, что она пытается приподнять с подушки голову. Заведующий отделением взял ее за руку. «Хава, вы сумеете написать нам это на планшете?» — спросил он. «Вы раньше показали мне, как хорошо умеете двигать рукой, так ведь? Давайте подвигаем ее вместе, я вам помогу». Врач положил руку пациентки на планшет. Авраам не видел букв, которые медленно вырисовывались на бумаге, потому что перед ним торчала Илана. Он видел только медленное движение руки Хавы Коэн, которую поддерживал заведующий отделением, и тут он услышал голос Лим. «Узан? Вы это написали?» «Написали Узан?» Вновь раздался вой, на этот раз более глубинный и истомленный, будто стонало все израненное тело Хавы. Илана повернулась к Аврааму. «Это тебе что-то говорит?» «Нам известно, кто такой Узан», — спросила она, и инспектор приблизился к койке, чтобы разглядеть буквы. Он хотел убедиться в том, что Коэн написала именно это, и все еще не верил. Авраам кивнул, и Илана снова обратилась к лежащей на койке женщине. «Хава, можете написать здесь полное имя?» И Хава Коэн написала.